Глава 12. Игорь. Последнее, что мне хочется, так это тащиться в больницу к Морозовой. И я бы плюнул, но она же беременна, возможно, от меня. Черт, как бы пораньше проверить это. Насколько я знаю, родных у Олеси не осталось. Была только мама, но она умерла пару лет назад, так что, вероятно, ей правда некому помочь. Опять же, когда-то она спасла и Иру, и Лизу. Поэтому я все же приезжаю по адресу, который она присылает. Нахожу ее в травмпункте, сидящей на лавочке. «Что у тебя?» Она смотрит на меня побитым щенком. «Игорь, прости, я не вовремя, да?» «Олеся!» – устало говорю. «Ближе к делу. Что случилось?» «Да я неудачно упала, вот», — кивает на ногу, которая, оказывается, забинтована, а я как-то и не заметил сразу. «С лестницы». «Перелом?» — уточняю на всякий случай. «Нет, вывих». Оглядываюсь по сторонам и прикидываю, сколько еще придется просидеть в этой очереди. «Я уже была у врача», — торопливо говорит Морозова. «Но мне ходить больно, и если тебе не сложно, ты не мог бы меня отвезти?» Сухо киваю. «А что делать? Не бросать же ее тут!» «Но бесит!» «Как же это все бесит! Не здесь я должен быть, и не с ней!» «Я бы вызвала такси», — лепечет она. «Но меня сейчас укачивает из-за...» «В общем, бывает так, если в машине запах какой-то неприятный или отдушка не та. Поэтому вот». «Не будь этой кошмарной ситуации, я бы даже не задумался. Просто отвез бы ее и все. Мне несложно, в конце концов». Но Олеся поставила под удар покой в моей семье, и это вызывает сильное раздражение. «Идти сможешь?» Уточняю, решив, что отвезти ее все-таки придется. «Только с поддержкой», — расстроенно отвечает она. Даже встает с лавочки, чтобы тут же ойкнуть и едва не завалиться обратно. Приходится ее поддержать. Правда, двигаться таким образом выходит очень медленно и бестолково. Вдобавок ко всему, Олеся постоянно причитает и извиняется, так что я сдаюсь и, подхватив ее на руки, выношу из больницы. Всю дорогу она молчит. Сидит, смотрит в окно, а я ловлю себя на мысли, что Морозова смотрится в моей машине совершенно чужеродно, и что на ее месте должна быть Ира. Странное дело. Раньше я не задумывался над этим. Но когда понял, что сегодня вечером меня дома никто не будет ждать, внутри начало скрести. Хочется всех причастных к этому наказать по полной. Единственное, что меня сдерживает – Морозова беременна, поэтому я тоже молчу. Но когда паркуюсь возле ее дома, решаю прояснить все моменты. Однако Олеся меня опережает. «Я постараюсь дойти сама», – тихо говорит. «Спасибо, что подвез». И ведь действительно отстегивает ремень и, открыв дверь, пытается выбраться. Слышу ее сдавленный вскрик и, чертыхнувшись, вылезаю за ней следом. Приходится проводить ее до квартиры. «Ключи вот», — говорит Олеся, когда поднимаемся до ее квартиры. «Сейчас, давай я открою». Это не очень удобно. В итоге, кое-как справившись, заношу ее в квартиру и ставлю на пол. «Ты меня прям спас», — произносит Морозова с таким трепетом. А у меня внутри ничего не отзывается. Вообще, ноль, глухо. И восхищение ее пустое для меня. Мои мысли не о том сейчас. В который раз задаю вопрос. Как же я мог с ней переспать, если ничто не откликается на ее явные сигналы флирта? Как, черт подери, я так насвинячился в тот день, что все вышло из-под контроля? «Какой у тебя срок?» Олеся вздрагивает, опускает взгляд. «Зачем тебе? Или ты собрался уличить меня во вранье? так я тебе не навязываюсь». «Ты считаешь, что я не имею права знать, когда родится мой ребенок?» Захожу с другой стороны, поняв, что в лоб будет дольше. Она изумленно смотрит на меня, будто я сказал что-то странное. «Ты мне веришь? Правда?» В ее голосе полно надежды. «Вот только у меня плохие новости для нее. Я хочу тест на отцовство». «Знаешь что?» Тут же вскидывается Олеся. «Я тебя не держу и не заставляю признавать сына». «Я имею право убедиться». «Да? А что ж ты тогда от Иры такого не потребовал?» Едко огрызается Морозова. «Или у нее карт-бланш в этом вопросе?» «Ира – моя жена, и Лиза – моя дочь». «Не собираюсь тебя ни в чем убеждать», – жмет плечами Олеся. «Нравится закрывать глаза на факты. Вперед!» «Есть что сказать по этому поводу. Валяй. Но это не отменяет того, что я хочу тест». Мы схлестываемся взглядами. То, какой разной может быть Олеся, меня поражает. У нее разгон от милой девушки до дикой кошки всего ничего. И главное, с чего? Если она уверена, что ребенок мой, то... «Ладно». Вдруг довольно спокойно выдает она. «Пусть будет тест. И когда ты получишь положительный результат, тебе будет стыдно, Вертинский». И вот тут, вместо удовлетворения, что прояснил хотя бы один вопрос, я чувствую смутную тревогу. «Так что ты имела в виду про Иру?» Олеся молчит, отводит взгляд в сторону. «Ты вряд ли готов услышать такое от меня». «О чем ты?» Тут же вскидываюсь я. «Олеся, заканчивай!» «А ты проверь ее телефон, и тогда увидишь то, что видела и я». «Телефон Иры? Да вашу ж мать, неужели там...» Олеся смотрит с вызовом, а меня не покидает странное чувство, что что-то здесь не так. «Но что бы там ни было, это между мной и Ириной. Эта тварь не будет лезть в мою семью. Я сам разберусь со своей женой. И ты не ответила про срок беременности». Морозова недовольно поджимает губы, однако берет с навесной полки какой-то конверт и протягивает. «Если тебе так интересно, то вот». На черно-белом снимке я мало что могу понять. Единственный ориентир – заключение врача. 12 недель. Что ж, тут все вроде сходится. Жаль. Поднимаю на нее взгляд и успеваю уловить некое торжество на лице Олеси. Правда, оно быстро исчезает. «Я так понимаю, ты собираешься рожать». «Ну, знаешь что?» Возмущается она. «Зачем? Ты же карьеристка, нет? У тебя планы были на повышение». «Я пересмотрела приоритеты». «А зря, Олесь. Ты подумай, зачем ломать карьеру? Если тест подтвердит, что ребенок мой, то ты вполне можешь отдать его мне. А сама живи дальше. Естественно, содержание тебя до родов возьму на себя». Морозова смотрит на меня, ошарашенно хлопая глазами. «Черт, а чего она ждала? Что я с радостью брошусь к ней, подмахнув заявление о разводе? Мы ведь тогда все обсудили». «Какая мерзость!» — высокопарно заявляет она. «Или это Ира придумала?» «Ну, конечно! Она же все время хотела мальчика, а сама не могла. Ущербная ведь после всего. Так что...» «Рот закрой!» — рычу на нее, отступая на всякий случай. «Чувствую, что еще немного...» И даже мысль, что Олеся беременна, перестанет меня сдерживать. И я нарушу собственное же правило не бить женщин. Позвоню, как устрою тест. Разворачиваюсь и иду к двери. «А я еще подумаю, Вертинский, понял? Захочу ли я сдавать его?» Оборачиваюсь и мрачно смотрю на нее. «Лучше бы тебе не ссориться со мной». Выходя, хлопаю дверью так, что аж в ушах звенит. «К черту!» Надо куда-то выпустить пар, но настроения нет никакого. Кручусь по городу в машине, пока в итоге не приезжаю в ресторан хорошего знакомого, Егора Романова. Нас с ним нельзя назвать друзьями. В бизнесе вообще такого понятия практически не существует. Выбираю столик, максимально удаленный от общего зала, да еще и в углу. Не хочется никого видеть. Настроение слишком паршивое. Заказ делаю на автомате. В голове мысли про жену, дочку, развод этот грёбаный. Впервые меня дома никто не будет ждать. Но не потому, что семья уехала в очередной санаторий, а потому что... Потому что все пошло под откос. Пожалуй, только сейчас я осознаю, что все это по-настоящему. Ира сегодня впервые была настолько чужая, что я не поверил даже. Она ли? «Ого, какие люди!» — раздается над головой. Поднимаю взгляд и вижу Егора. «Курируешь ресторан лично?» «Заехал подписать документы, а тут вижу знакомые лица», — усмехается Романов, присаживаясь напротив. «Что-то ты больно мрачный, Игорь. Сделка сорвалась». Криво усмехаюсь. Да уж, сделка. «Личные проблемы». «Вот даже как», — протягивает Егор. «Тогда не буду мешать». Он уже поднимается из-за стола, как у меня в голове щелкает. «А ты ведь знаешь Туманова?» Он тормозит, смотрит на меня уже заинтересованно. «Допустим. Близко с ним знаком». «Относительно», — уклончиво отвечает Романов. «Нужно свести с ним». Выдаю смешок. «Да уж, свести, чтобы я ему морду набил за то, что он утащил мою семью в свой укрепленный дом». «Как раз наоборот. Он забрал у меня кое-что, и теперь я хочу это вернуть». Егор садится обратно, задумчиво потирает лоб. «То есть ты решил пободаться с Тумановым?» «Уверен». «А что такое? Думаешь, у меня силёнок не хватит?» С вызовом спрашиваю. Егор отвечать не торопится. «Ну, он вообще-то мужик темный, и прошлое у него... непростое». «Плевать!» — отмахиваюсь я от предупреждения. «У тебя есть на него компромат?» Он отвечает далеко не сразу. Молчит, задумчиво крутит в руках нож из разложенного набора. «Допустим, компромат есть на каждого. Главное — поискать», — наконец говорит Егор. «Ради чего собираешься сунуться в клетку к тигру?» «Повод весомый», — отбриваю я. «Так что, поможешь?» Романов хмурится, молча достает телефон. «А я не понимаю. Это что типа за ответ такой?» А потом он кладет передо мной мобильник. «Уверен, что все-таки хочешь с ним пободаться?» Пару минут разглядываю документ, который мне продемонстрировал Егор по доброте душевной. Оттягиваю галстук, шумно выдыхая. «Рассчитываешь меня напугать?» «Вовсе нет. Просто советую взвесить, стоит ли оно того». «Он моих жену и дочь забрал!» Рявкую на Романова. «Я, по-твоему, должен в сторону отойти, что ли?» Тот удивленно вскидывает брови. «Кирилл, забрал? Ты ничего не путаешь?» «Считаешь, что я идиот?» Снова огрызаюсь на него. «Тише ты», — говорит Егор. «И как это вышло? Воровать женщин и детей вообще-то не его профиль. Он требования какие-то выставил». Я молчу. «Что сказать? Что он типа защитника в сияющих доспехах выискался? Или озвучить, что я, походу, прохлопал шуры-муры моей Иры с этим самым Тумановым?» «Так, Игорь, давай на чистоту. Что там у вас вышло? Чем смогу, помогу». «Да я сам не очень понял. Ира с дочкой поехали в санаторий, а в результате оказались у него дома». «Просто так, без причины. Ты с ним уже говорил?» «С ним нет». «А с Ирой?» Я снова молчу. Хвастаться, в общем-то, нечем. Облажался, что сказать. «Слушай, Вертинский, если тебе нужна помощь, то давай, вытаскивай язык из задницы и как-то обрисуй ситуацию». «Да если бы я знал!» — вздыхаю. «В общем, Ира решила развестись. А этот Туманов, походу, то ли ее знакомый, то ли матери ее, чур знает». «Развестись!» — удивляется Егор. Потом прищуривается и смотрит слишком уж пристально. «Накосячил!» — коротко киваю. «Я так понимаю, серьезно, да, Игорех?» «Достаточно», — сдержанно отвечаю. «Только не говори, что поимел кого-то на стороне». Егор замолкает, понимая все без слов. «Ну ты идиот! Променял Иру на шалашовку!» «Вот только не надо меня лечить!» Морщусь от его отповеди. «Можно подумать, ты сам святой. Или забыл уже, что женился на малолетней дочери своей же жены». «Рот свой прикрой, ясно?» — рявкает тут же Романов. «В сторону Насти, чтоб ни одного косого взгляда или слова. И чтоб ты знал, жена у меня была фиктивная. А у тебя? У вас с Ирой тоже фиктивно все?» Я снова молчу. «Вот именно!» — Егор откидывается на спинку. «Тебе повезло найти порядочную девушку, которая тебя полюбила». «Но ты же не оценил, да? Хотелось выгулять свое хозяйство», — продолжает язвить Романов. «Скучно стало, да?» «Нет, не стало. Не выдерживаю уже. Просто вздыхаю и тру лицо руками». «Хрен знает, как это вышло. Сам не пойму. Просто в тот вечер все сложилось в одну кучу. У меня увели сделку из-под носа. У Лизы снова обострилась аллергия, а Ира... Она и так была на грани, все время считала себя никчемной матерью. В общем, я просто облажался. Когда пришел в себя, уже все было сделано, не помню ни черта. «Отличный выход, пошариться на стороне», — фыркает Егор. «Ты хоть понимаешь, что продолбал?» «Я верну ее», — упрямо повторяю. «Верну свою семью». «А я бы не был так уверен на твоем месте. Но знаешь...» Романов замолкает, барабанит пальцами по столу. «Однажды ты помог мне, и я отвечу тебе тем же». «Подгонишь компромат на Туманова?» «Лучше. Задам тебе вопрос». Без тени иронии отвечает Егор. «Что ты почувствуешь, если узнаешь, что Иры больше нет?» «Что за идиотские шутки?» «Не шутки, просто представь. Она не просто ушла к кому-то другому, а ее нет физически. А ты стоишь у ее тела и понимаешь, что все, это финиш». Помимо воли в башке начинают крутиться жуткие картинки, которые я и в страшном сне видеть не желаю. «Представил?» — продолжает давить Егор. «Так что, нравится тебе это?» «Что за психологические штучки?» «Я знаю, что значит страх потерять любимую женщину. Ты нет. Ира досталась тебе слишком легко, и ты просрал все, что у вас было». «Мне мозгоправ не нужен», — огрызаюсь на его очередные поучения. «Тебе и не поможет», — мрачно выдает Егор. «А теперь извини, меня жена беременная ждет». «Любимая жена». Романов уходит, оставляя меня беситься от его слов. В итоге психую и, бросив деньги на столике, тоже покидаю ресторан. Черт, Туманов оказался более серьезным противником. Но раз так, значит и действовать буду соответственно. Набираю номер секретаря. «Что ты говорила про благотворительный вечер? Список гостей есть?» «Отлично. Мэр будет?» «Хорошо. Сообщи, что я тоже приеду». «Ну что ж, Кирилл, я тебя уделаю и жену с дочерью заберу. Хрен я кому отдам свое». А Туманову уже завтра будет не до них. Его с утра пораньше будет ждать сюрприз».